В двойном ряде ячеек патронташа поблескивали латунью крупные гильзы, а из кобуры торчала ореховая рукоять большого вороненого револьвера. Ругер Блэкхок, 44 Магнум, случайно углядели среди трофеев, подумали, что это тебе намного больше вазы понравится, доволен. Спросил меня Малик, когда я крутил в руках здоровенную пушку с 8-дюймовым стволом. Надевая и пошли, все, отгулял свое. Как-то страшновато. Я еще раз нервно поправил галстук, подтянул роскошный ремень с пистолетом. Как свою девицу по ночам валять и охами-ахами нас будить? Так ничего, а как жениться? Страшно. Вперед, ни одно доброе дело не должно остаться безнаказанным. И меня под руки вывели на улицу. Под навесом стоял здоровенный хамви, одолженный ради такого дела у Рейзмана. В салоне был сделан капитальный ремонт, превративший строго военную машину во вполне комфортный гражданский автомобиль. Как сказал комвзвода, ему уже помягче охота. Дождь в дорогу, к удаче, поехали, парни. Я уселся на переднее сиденье, к Коляну, и мы потихоньку, разбрызгивая огромные лужи, поехали к Олеськиному ателье, на эту неделю превращенному девчонками в сугубо женское обиталище. Она и девичник там устроила. Протекторат Ра, Демидовск, 22-й год, 13-й день 11-й месяца, держи. Куда ты? Я с матом, упираясь сапогами в мокрую землю, вцепился в чалку, рядом, матерясь как сапожники, тянули свои чалки Малик и Виктор, с обратной стороны фюзеляжа старого самолета упирались еще трое слесарей, древний Ли-2 со снятыми крыльями, рулями высоты и килем раскачивался под порывами ветра, решившего разгуляться в самый неподходящий момент. Впрочем, уже 3 дня под проливным дождем и порывами ветра мы выгружали с тягачей антикварные самолеты и вертолеты на большой пустырь на окраине Демидовска. Не сказать, что ветер был такой уж сильный, но весьма неприятных моментов доставил много. Давай, еще немного. Мы завели когда-то зеленый, а сейчас обшарпанный, мокрый корпус с полустертыми бортовыми номерами и надписью «Аэрофлот» на бревенчатое седло. Крановщик плавно опустил самолет, мы, толкая руками, слегка раскачали его и осадили на тростниковые маты. Песок внизу мгновенно начало размывать стекающими с корпуса потоками дождевой воды, после чего перебросили через фюзеляж широкие полипропиленовые стропы полотенца, закрепили их в якорях из толстой арматуры, забитой в землю на 3-метровую глубину, поставили крылья, рули высоты и киль, обтянули трещотками и пошли к следующему тягачу, на этот раз Сан-2. Блин, хорошо хоть склад песком засыпали, а прикинь, не успели бы песочек завести, месили бы грязюку, вытирая мокрое от дождя лицо, проговорил Колян. Ага, точно, когда же это старье закончится, согласился с ним я, вывернув карман дождевика, вылил оттуда воду, когда набрать успел. Поглядел на ряды самолетов и вертолетов, всего пара Ли-2, нашли ведь где-то, штук 30 Ми-2 и десятка полтора Ан-2, да уж, много нам работы привалило, столько древних аппаратов на крыло ставить, что, по молодой жене соскучился, ехидно поинтересовался Виктор, скребя щетину под подбородком, верно, Виктор, соскучился, скорее бы домой, я вздохнул, вспоминая семейное гнездо. Наша свадьба, похоже, надолго запомнится в Солнцегорске, хотя бы потому, что она была первой среди заводчан, точнее, люди, живущие здесь, уже были женаты, но именно среди нашего новообразованного коллектива она была первой. Так что повод для гульбы нашелся хороший, и практически все люди в городе, а также пяток заезжих спецов, были на застолье в широком и просторном сборочном цехе. Пару собранных четверок затолкали в угол, а на освободившееся место установили столы и скамьи. Столы уставили всевозможной снедью, приготовленной хозяйками городка, а из выпивки было игристое вино из испанских земель, одинокая звезда, ну и, разумеется, новомосковская. Всю выпивку оплатил я, несмотря на предложение помощи от профсоюза, которое сделал Семёныч, и так здорово помогли. Нас с Олесей сначала напрягло многолюдье, но несколько здравиц в нашу честь, пара коротких, но прочувствованных речей от Семёныча и Рабиновича, веселые ура, поздравляем, и горько, быстро вернули все в норму, разве что пришлось довольно долго вытряхивать мне из-за шиворота и карманов, а Олесе из декольте и волос рис, кукурузу и пшеницу, которые, не меньше полутора пудов, высыпали на нас десяток жутко довольных мальчишек и девчонок, а через часок столы сдвинули, на небольшую эстраду вышли пара девчонок с аккордеонами и парень с баяном и задали жару, честное слово, таких развеселых, шумных и самое главное, добрых свадеб я не видел, и очень счастлив, что именно наша была такой, конечно, соскучился. Михаил Сергеевич, откуда столько старья набрали? Обратился я к крановщику, выпустившему из окна струю табачного дыма. А ты сам подумай, сегодня есть, а вчера не было, вчера было там, а сегодня здесь, усмехнулся он и еще раз пыхнул сигарой. Ну, наверное, ворота установили, и это старье через них пропустили, саркастически заметил я, а Малик заржал. Ага, их не очень жалко. Вот их для отладки и передали, а сейчас людей переводит, несколько партий уже прибыло, кивнул крановщик, Астрополь согласно замотал головой. Вы что, серьезно? У нас в протекторате появились ворота. Откуда? И неужели это не секретная информация? Мы ошалело уставились на демидовцев. Ну попробуй сохрани тайну, когда около 1000 человек перешли через ворота, правда? Официально пока об этом не говорят, но уже пару дней Демидовск стоит на ушах, если бы вы вечерком в трактир сходили, многое услышали бы. Другое дело, что никто из непосвященных не знает, где ворота находятся, людей перевозят в автобусах с закрашенными стеклами, выпускают уже возле отдела кадров протектората, давайте, парни, еще пара самолетов, и все, больше не будет, домой поедете. Протекторат РА, Санцегорск, 22-й год, 40-й день 11 месяца, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. С Новым годом, ура! И хором считавшие девушки, женщины и дети запрыгали и захлопали в ладоши, а мы выстрелили из-под навеса в воздух. Тяжелая ракетница ощутимо толкнула меня в руку, грохнула и закинула сияющий белый шар под небеса. Рядом вспыхнул еще десяток маленьких солнц, заставив сиять разноцветными огнями крупные снежинки. Жаль, что снег падал и почти сразу таял на земле. Кстати, в кои-то веки довольно тепло оделись, на градуснике было всего плюс 3, северный циклон затащило с той стороны гор, а это здесь большая редкость. Перезарядившись, я выпустил еще одну ракету и пошел в дом вслед за остальными. Над поселком вспыхивали огни салюта. Ну что, с Новым годом. Пусть он будет хорошим. Я положил переломленную ракетницу на стол, взял рюмку с водкой, обнял законную и любимую супругу и стал слушать очередной тост Ашота. Глава 16. Протекторат РА, Санцегорск, 23-й год, 15-й день 1 месяца, ремонтный цех завода, пока пребывавший в запустении, был наполнен людьми, люди смеялись, шутили, кашляли, шуршали дождевиками, снимая их, стучали об пол ножками скамей, устанавливали их поудобнее, здесь были и заводчане, и солдаты комендантской роты, и гидропенсионеры, бизнесмены города тоже собрались тут, в том числе и моя дорогая супруга, смеясь, между рядов бегали дети и брызгали друг на друга мокрыми рукавами дождевиков, а те, которые помладше, с нескрываемой завистью глядели на старших из колясок. «Олесь, присаживайся, не бойся, занозу не загонишь». Я пропустил жену перед собой, прошел за ней и уселся на массивную скамью. Наши плотники не поскупились, наделали таких скамей, что за сотню лет не сломать. «Внимание, граждане! Прошу внимания, внимание! Дамы, пожалуйста!» Угомоните своих сорванцов, надрывалась с импровизированной трибуны полная дама из поселковой управы. Ну и зачем общегородское собрание? Для чего? Недовольно пробурчал Малик, устраиваясь рядом со мной. Светлана уселась за ним, придерживая живот. Теперь, забеременев, Она стала параноиком и всячески оберегала своего будущего ребенка. Не знаю, но скоро все узнаем, вон Тугов с Рабиновичем идут, и Зарипов с ними. Я кивнул на появившееся на трибуне руководство города. Так, горожане, попрошу внимания, мы вас собрали сегодня, чтобы обсудить первостепенные вопросы нашего города, требующие дополнительных финансовых вложений, практически прокричал Рабинович, встал и осмотрелся в поисках микрофона, поглядел на Тугова. «Витька, где связь? Мы что, орать должны?» Повернувшись назад, крикнул директор. «Сейчас, минутку». Из-за двери выскочил взъерошенный молодой парень, наш главный заводской связист. «Я только прибежал, Андрей Николаевич, не успел установить». После этих слов он развил бурную деятельность, устанавливал с помощником микрофонные колонки, протягивал шнуры, подключал их к ящику вроде усилителя, регулируя звук. «Вот, Осип Давыдович, готово, говорите». И связисты уселись на свободные места в первом ряду. «Так, продолжим. Я начал говорить о необходимых для нужд нашего города дополнительных средствах. Итак, по порядку, у нас сейчас три позиции, на которые мы с вами, если решим, конечно, должны выделить дополнительные средства. Это строительство хорошей школы, наша, которая уже построена, рассчитана на начальные классы, а после четвертого детей придется отправлять в Демидовск, в школу-интернат. Необходима хоть маленькая, но больница, с врачами, а не с фельдшером, с терапевтом, детским врачом. По крайней мере, необходим зубной кабинет, и совсем не помешает хирургический, с опытным и грамотным хирургом, а то сами видите, какая здесь зима, пока на болотоходах довезешь до Демидовска или ГЭС, это да, это точно, мы поездили на здешних монстрах, на переделанный в автобус четырехосный грузовик вроде Скании ставились широкие покрышки от торфяной техники, в результате здорово снижалось давление на грунт и щебеночное покрытие не разрушалось, но ехали эти агрегаты хоть и уверенно, но медленно, едва ли 15 км в час. А так движение было довольно оживленным, несмотря на сплошные дожди, гусеничные старые вездеходы сменили залитую водой тундру на такую же мокрую саванну, между поселками сновали самодельные таратайки на дутиках, начальство гоняло на аппаратах с воздушной подушкой, оставляя за собой облака висящей в воздухе грязи. Кроме того, необходимо дополнительное тяжелое вооружение для арсенала города, то, что выдала армия, она же может и забрать в случае необходимости, сами понимаете, всего не предусмотришь, вон у комендачи весной хотят БТР-40 с пулеметами Владимирова забрать. Рабинович повернулся к Зарипову, тот кивнул. Вот так, теперь по средствам, на школу и дома для учителей необходимо около 100 тысяч кю, на больницу же, плюс где-то столько же на оборудование, тут немного попроще, и орден и протекторат помогают покупать медицинское оборудование, нам придется оплатить около 30%, врачей легко найдем через моих знакомых в США и Канаде, они там вынуждены работать санитарами, хотя на самом деле классные специалисты, учителей отыщем через наш протекторат. Разумеется, оплата труда учителей и врачей пойдет через нас, а то Демидовск заберет или переманит специалистов, но, если именно мы будем выплачивать некоторую часть их заработка, собирая свой, городской налог, кроме налогов протектората, их никто отсюда даже сманивать не станет, так не принято. Ну и на вооружение пойдет около 60 тысяч. Это позволит купить крупнокалиберные пулеметы, гранатометы и прочее. Само собой, мы можем ничего этого не делать, а обойтись уже имеющимися школой, фельдшерским пунктом, да и вооружение оставить то, которое есть, тем более что 45-ки и китайские «Катюши» вряд ли заберут, но ведь намного лучше, когда все есть в городе. Ведь так, сами посудите. Кроме того, вокруг города начнут выдавать землю для фермерских хозяйств, всем бизнесменам намного выгоднее, если именно сюда будут ехать для получения медицинской помощи, да и создание своего рынка, вещь неплохая, давайте обсудим. И глава сел за стол, а на его место встал Тугов. После полутора часов шумных обсуждений было решено, что все ныне проживающие в городе люди начнут выплачивать ежемесячный городской налог дополнительно к налогу протектората, то есть станем резидентами города по-настоящему, а не формально, но с некоторыми ограничениями. Так, вопрос со школой решили пока отложить, построить сначала больницу и дома для врачей, на самом деле, гонять к зубному в Демидовск за 40 километров, не очень хорошо, да и детский врач нужен обязательно, причем хороший, у нас, если все будет нормально, после сезона дождей должна родиться почти сотня малышей, так что за больницу проголосовали единогласно, за покупку вооружения тоже проголосовали большинством голосов, 59% за, остальные или против, или воздержались, а школу решили начать строить через год-другой, но с техническим уклоном, вроде техникума или хорошего ПТУ, все-таки большинство населения в городе, люди технических профессий, да и работы тем же слесарем или токарем в новой земле хватит. А если кто захочет дальше учиться, так в Демидовске, Новой Одессе и Москве хватает вузов, а пока придется дополнительных учителей искать и в наш город сватать. Это не так просто, искать людей в другом мире, Рабиновичу в Демидовске повертеться придется. И еще одно решение приняли, решили открыть городской банк, пусть небольшой, но в нем завести кассу взаимопомощи, да и наши, так сказать, общиковые деньги хранить там же, а об остальном пускай два главных акционера думают. У нас в последнюю неделю перед дождями две семьи в городе поселились, и если женщины устроились на завод технологами, то мужики уже месяц всех нас сокучивали, подписи собирали, они из старого мира прилично золото с собой привезли, вот пускай и работают. В Демидовске таким особо не дают разворачиваться, мол, хотите заниматься финансами, работайте в новых поселках и городках, вот и приняли на городском собрании устав Санцигарскбанка, 50% плюс одна акция принадлежали Русскому промышленному банку, а остальное – жителям города. Впрочем, меня это сильно не волновало, а вот горожанам и будущим фермерам неплохая подмога. Не нужно мотаться в Демидовск, чтобы взять кредит на машину или там трактор, протекторат РА, Санцигорск. 23-й год, 19-й день 1 месяца, ну вроде хватит на сегодня, поглядел на раскиданный фрезерный станок. Последний месяц мы занимаемся ремонтом станков, нам привезли их довольно много, но станки хоть и неплохие, но не новые, так что и мы, и в помощь нам приданные станочники оные механизмы разбирали, промывали, меняли подшипники, шабрили направляющие. Это точно, хватит. Интересно, какой балбес умудрился залить отработку в коробку подач. Замучимся завтра отмывать. Да и сегодня все насквозь провоняли. Малик недовольно понюхал спецовку. Ладно, какая нам разница, пошли отмываться. И я начал собирать инструменты в ящик, обтер ветошью и положил тяжелую самодельную кувалдочку, рядом гремел ключами Малик, матерился под нос, что-то он сегодня не очень жизнерадостный, впрочем, я знал, в чем дело, у Светки токсикоз, она вообще перестала переносить запах спирта, а Малик любит выпить после работы рюмку-другую, причем сильно любит, а сейчас нельзя, мне, впрочем, тоже. У Олеси тоже токсикоз, тоже на запахи реагирует. Даже все дезодоранты и духи замотала в целлофан и спрятала в кладовку. Но мне как-то все равно, могу выпить, а могу месяцами не пить. Отмыв руки от машинного масла и распарив их в ванночке с раствором солей, пошел в душ, постоял несколько минут под обжигающими струями воды, растерся полотенцем и отправился одеваться. Все, на сегодня рабочий день закончен. И неделя тоже, завтра на стрельбище, будем ходить гуськом друг за другом с заряженными холостыми патронами автоматами и отрабатывать тактическое взаимодействие, нужно не забыть наушники, а то после прошлого занятия в ушах долго звенело, я накинул пластиковую накидку, Малик сделал то же самое, и мы вышли на улицу, сразу резко хлестнуло дождем, капли залетали под капюшон, Ветер бил по пластику крупными каплями дождя, развивал полы дождевика, гнал волны по лужам. Сейчас по просьбе администрации мы редко пользовались машинами. Утром нас встречал вахтовый пазик, а вечером расходились сами, благо идти всем было недалеко. Нам с Маляком было дальше всех, и то дорога больше 20 минут не занимала. Под сапогами поскрипывал и похрустывал мокрый щебень. «Ну что, Володь, в рюмочную не заскочишь. Согреться». Малик махнул рукой в сторону центра, окатил меня брызгами. «Нет, не пойду, да и грех сегодня на прохладу жаловаться. Целый день плюс 10 по Цельсию, теплынь, можно сказать, не уговаривай, чтобы потом на меня жена не дулась. Пошли, выпивоха». Я захрустел щебенкой дальше. По бетонному лотку в кювете тек настоящий ручей, Малик пошел за мной, бухтя о женском произволе. Внезапно он дернул меня за дождевик и спросил: «А это что за хрень, внизу по дороге?» И указал в сторону далекой уже набережной. Там, разбрызгивая лужи, скрытые пеленой дождя, метрах в 100 от нас по дороге топало что-то весьма похожее на каменный варан. Я цапнул кобуру, черт. Она же под дождевиком. Присмыкающаяся, увидев, или услышав, нас, рванула в нашу сторону, развив нехилую скорость. Я почувствовал, как волосы на загривке встали дыбом от страха. «Малик, пистолет!» — заорал, левой рукой задирая полу и выхватывая правый Таурос. Большим пальцем взвел курок, а то сама взводом стрелять не люблю. Ухватил снизу рукоять пистолета левой рукой поверх пальцев правой руки и навел на цель. Расстояние до зверюги дало мне возможность прицелиться и выстрелить. Тварь была уже метрах в 30 и бежала прямо на нас, вихляя всем телом, и еще выстрел, и еще. Ящерица внезапно споткнулась, как будто кто-то дал ей подножку, и смаху перелетела через голову метрах в 15 от нас. Рядом, лязгнув затвором, начал стрелять из своего АПС Малик, да как. Длинной очередью он шарахнул куда-то в сторону реки, а потом суетливо начал менять магазин. Впрочем, заменив его, он уже намного спокойнее, одиночными, выцеливая, открыл огонь по ящеру. Я уже расстрелял весь магазин, выбросил его из рукояти прямо на землю и, проклиная дождевик, выдирал из-под полы запасные магазины. Загнал в рукоять полный, сорвал с задержки и продолжил стрелять в кувыркающуюся тварь. «Пустой!» — крикнул Малик, выкидывая второй магазин из АПС. Я выбросил почти израсходованный, заменил на полный. Как хорошо, что послушался совета оружейника Билла из Портофранко и ношу с собой по 4 запасных магазина. Достал и держал в левой руке третий из запасных магазинов. Малик тем временем судорожно набивал магазин пистолета патронами, которые вытащил из кармана. Ящер подрагивал всем телом, лужа, в которой он лежал, окрасилась красным, и из нее стекал ручеек в кювет, растворяясь в потоке розовым. Кстати, ящер оказался не очень большим, чуть больше 1,5 метра длиной, но был широким и массивным. Тот варан в голодной степи, которого я видел 3 года назад, хоть и имел такую же длину, был намного легче и стройнее. Мы с Маляком подошли и, не сговариваясь, выстрелили в голову ящерице. Контроль, так сказать. Из расположенного неподалеку продуктового ларька выбежала девчонка-продавщица в розовой пластиковой накидке с СКС в руках. А из домов в начале улицы вышли 2 мужика. Один с сайгой, другой с калашом, то есть с АКМ. «Вы чего здесь расстрелялись?» — спросил тот, который с сайгой. Он в гараже администрации вроде слесарем-жестянщиком работал, если не ошибаюсь, Семен Сергеевич. Я молча кивнул на лежащую в отдалении тушу, опустил предохранитель, снял курок с боевого взвода, положил пистолет в кобуру, поднял оба валяющихся под ногами магазина. «Да вон бегают здесь всякие, съесть хотят», — заметил Малик и тоже убрал пистолет в кобуру, поставив его на предохранитель. «Что теперь с тушей делать?» «Я дежурной смене позвонила, сейчас приедут», — заметила продавщица, опасливо приближаясь к ящерице. «А сфоткаться рядом можно?» «Пожалуйста, мне все девчонки завидовать будут». «Да на здоровье, и нас заодно сфоткай». Я достал мобилу и набрал номер жены. «Олесь, я задержусь ненадолго, ты меня подождешь, ладно?» «Ага, хорошо». Олеся с остальными женщинами ходила вечерами в фитнес-центр, занималась специальной гимнастикой для беременных, занимались серьезно и вдумчиво, под руководством Елены, мастера спорта по художественной гимнастике, закончившей в том мире какой-то из спортивных вузов по специальности тренер фитнеса и уже в Демидовске прошедшей курсы по тренировке беременных женщин, так что у них все было серьезно и основательно. Тем временем девчонка, разбрызгивая лужи, сбегала в магазин за фотоаппаратом, который оказался специальной фишкой для экстремалов и не боялся дождя. Мы снялись возле зверюги каждый отдельно, а потом общей кучей. Малик даже не поленился, пасть ящеру разъявил и палкой законтрил, чтобы не захлопывалось. Мы попросили продавщицу сбросить фотки на диски, передали тушу ящерицы дежурной смене комендачи и пошли домой. Нужно было еще наших девушек встретить с тренировки. Уже вечером, со смешком пересказывая Олесе этот эпизод, я был здорово удивлен ее вопросом: «А ты чего смеешься? И почему вообще мне это рассказал? Ведь я могу занервничать, а мне это не очень полезно». «Олесь, тебе об этом все равно завтра расскажут, причем ящерица превратится в огромного ящера, который нас чуть не разорвал, а на самом деле ничего страшного, вовремя заметили, расстреляли из двух пистолетов, и все, шкуру попортили здорово, для таверны хотели чучело сделать, но не знают, выйдет ли». Протекторат Ра, Санцегорск, 23-й год, 10-й день 2-го месяца, еще одна. «Олесь, глянь, какая здоровая». Я повернулся и показал сидящей в машине жене пойманную улитку. Она на самом деле была большая, раковина сантиметров 8 в диаметре. «Ух ты, здорово! Володь, хватит, наверное. Ты сколько набрал?» Олеся щурилась на выглянувшее солнышко. «Да пару кило уже точно есть, даже больше, хватит, надо же, никогда до этой зимы на улиток не охотился». Я положил улитку в корзину с крышкой и понес к машине, положил в багажник, вымыл сапоги в луже, снял мокрую от недавнего дождика накидку и сел на пассажирское сиденье. Супруга к своей Тойоте относилась трепетно, даже сейчас мне не очень давала порулить. «Вот и лето скоро. Уже неделю солнышко появляется, и ветер стих». Олеся не торопилась заводить машину, блаженно грелась на солнце, я тоже развалился на сиденье, не выпуская, впрочем, автомат из рук. Все-таки мы за городом, пусть на дороге и до дома пяток километров, но тем не менее. Дорога, к моему удивлению, вполне пережила сезон, хоть дожди и здорово лили, но основательная подушка полотна и глубокие кюветы свое дело сделали. Впрочем, такая дорога в протекторате была не одна, Демидовск с промзоной связывался десятком таких же. «Гляди, какая здоровая», — толкнула меня супруга и показала на переползающую дорогу змею. «Метра 4, не меньше». «Ага, большая, впрочем, я вчера на заводе такую же видел, охрана застрелила при ночном обходе». «Поехали, Олесь, а то вон колонна идет», — кивнул на зеркало заднего вида, в котором показались грузовики. «Смотри, чуть дожди утихли, и все зашевелились, опять нам что-то везут, должны движки на готовые планеры привезти. Может, соберем наконец оставшиеся четверки». В сборочном цехе завода стояло почти три десятка уже собранных самолетов, но с пустыми моторными отсеками, а десяток пайперов были выведены под навес испытательной станции, где гоняли двигатели, проверяли механику крыльев, авионику и прочее. Все ждали, когда окончательно закончится сезон дождей, чтобы начать пробежки, рулежки и подлеты. Вообще, все активно шевелились. Рабинович и Зарипов договорились о выкупе 40 пяток и Катюшу раза остаточную стоимость. Вообще за копейки получилось. За все про все 5000 отдали, правда, без боеприпасов, а Рабинович еще через свою родню в Новой Одессе договорился о покупке 5 браунингов М2. Опять не новых, но вполне работоспособных и по весьма приемлемой цене. Конечно, новые утесы были бы лучше, но они очень дорогие, а китайские дышака мы на собрании решили не брать. Тем более, что патроны хоть нашего, хоть американского стандарта по одной стоимости продает Демидовск. В поселке заехали в ресторанчик, отдали улиток и договорились прийти на ужин через 3 дня. За это время их как раз откормит мукой с вином, так что пригласим Малика со Светкой, и будет небольшая объедаловка. Почему девушкам так понравились эти улитки? Большая тайна для меня и Малика, но последний месяц мы по очереди раз в неделю ездили за город их собирать. Ну вот, опять дождь, недовольно заметила Олеся, заводя Тойоту. Смоет весь цвет с твоих саженцев, а абрикосы так красиво зацвели. Не смоет, цветы крепко сидят, да и первый год, пускай отдыхают, принимаются, вообще пару лет не стоит ждать урожаев, пока деревья нормально не приживутся, а вот то, что пчел нет, плохо, нужно будет хотя бы пару ульев сколотить. Ты чего, Олесь? Я повернулся к жене, она сидела, держа руками живот, прислушивалась к себе и улыбалась. Шевелиться, шепотом сказала жена. Протекторат Ра, Санцегорск, 23-й год, 25-й день 2-го месяца. В сборочном цехе опять было многолюдно и шумно, рабочие и инженеры толпились около собранных самолетов, обсуждая всякую всячину, начиная от победы московской женской волейбольной команды в Порто-Франко и заканчивая новой линейкой патронов на Демидовск-патроне. Наша четверка протолкнулась поближе к свежевыкрашенной в светло-зеленый цвет с красными звездами на крыльях и киле четверки, возле которой в кругу заводчан стояли Тугов с демидовским чиновником. «Интересно, зачем собрали?» – пробурчал я, обращаясь к Малику. «Сегодня опять наработались досыта, помогали двигателистам собирать испытательный стенд для привезенных континенталей. Не знаю, сейчас послушаем». Вроде как трепаться заканчивает. И он уселся на шасси самолета, я облокотился на руль высоты, пахнущей нитрокраской, постучал пальцами по натянутому полотну. Ну, будем надеяться, что собрание окажется недолгим. Так, внимание, мы ненадолго, просто чтобы проинформировать вас о решении строить здесь, на вашем заводе, цеха по ремонту автомобилей, бронеавтомобилей и прочей военной техники, а также о планах расширить город. Со временем хотим построить комплексное предприятие по ремонту и малосерийному производству авиа и бронетехники. Место очень удобное, недалеко от Демидовска, судоходная река, хорошие дороги. ГЭС под боком, ее скоро будут запускать, и в то же время есть некая изолированность, отдаленность от основных торговых путей. В общем, по просьбе военных будем расширять ваш завод. Чиновник перехватил микрофон поудобнее. Просто руководство протектората ИРА посчитали, и вышло, что нам сейчас выгоднее будет ремонтировать и модернизировать технику здесь, у себя. Раньше делали все в старом мире, но это довольно большая морока. А так купили технику на лом, как лом провезли и переправили, никаких проверок, таможен, ФСБ и МВД. Ни взяток, ни комиссии с проверками, так что будем закладывать порт на берегу Белой, возводить цеха, набирать людей, строить дома в Санцегорске. Короче, лето ожидается жаркое, ведь основного задания для вашего завода никто не отменял. Я вижу, вы вовсю работаете, и Андрей Николаевич сказал, что через недельку начнете предполетные испытания. Он кивнул на стоящие самолетики. Тугов взял микрофон, прокашлялся. Так, дамы и мужики, еще минутку внимания, автомобили и бронетехника, это неплохо, но у меня информация по нашей прямой специальности, самолетам, в ближайшее время из Демидовска привезут старые самолеты и вертолеты, их слесаря зимой на складе устанавливали, наверняка все знают. Кроме того, придут 603 и 147 с Каталинами с базы Америка. Слесаря, готовьтесь к командировке, поедете с технологом и снабженцем, будете принимать самолеты, которым требуется капиталка, и помогать грузить на корабли, остальные придут своим ходом, вроде летающие машинки. Ну и самое главное, одобрена программа развития авиастроения, будем запускать в протекторате комплекс двигатель, самолеты, движок М-62, и из самолетов военные просят Су-2. Он, конечно, постареет Укана, но устраивает нас по характеристикам, а двигатель идет на большинство машин, и на Ан-2, и на Дугласы, но сами понимаете, это дело долгое, и основная нагрузка здесь ляжет на моторный завод, так как Су-2 машина не сказать, чтобы очень сложная для нас, в четвертом месяце начнем подготовку к сдаче первой машины, пока с движком из-за ленточки, кроме того, еще привезут старых Аннушек дополнительно к тем, которые уже есть в протекторате, ну и наши четверки, их никто не отменяет, сейчас самое главное, чтобы они взлетели и хорошо сели, ладно, товарищи, отдыхайте, до завтра. Тугов выключил микрофон, повернулся к чиновнику, и они вместе пошли к выходу. К выходу направились и мы с большинством работяг. Я поглядел на народ и про себя усмехнулся, обычная картина, идут люди со смены, но на каждом мужике кобура с пистолетом, и на многих женщинах тоже, по крайней мере, на тех, кто в брюках, а если пистолета не видно, значит, он в сумочке. После того, как мы застрелили в городе Варана, люди вообще перестали ходить невооруженными, в принципе абсолютно правильно, человек обязан защищать свою жизнь, а опасности здесь хватает, те же змеи в городе совсем не редкость, их уже с десяток убили в разных местах, у соседей кот вчера задавил относительно небольшую мамбу, чуть больше метра в длину, хорошо, что откормленный такой котяра, породы мейн-кун, спокойный и здоровый, как танк, сил хватило, глава 17, протекторат Ра, Санцегорск, 23 год, 30 день 2 месяца, я вывел Олеськину Тойоту из-под навеса, остановил около ворот, поглядел на начинающее светлеть на востоке небо, с удовольствием вдохнул свежий воздух, благодать какая, наконец дожди закончились, уже с неделю практически сухо, так, пару раз брызнуло, поглядел на свой грузовик, груз настоящий около сарайчика, он весь сезон провел под дождем, колеса в землю вошли сантиметров на 15, ничего, скоро покатаемся, а вообще, нужно себе что-то полегче купить, какую-либо машинишку подешевле или мотоцикл с коляской, в Демидовске и же продаются и Уралы, съезжу как-нибудь на рынок, погляжу. Володь, обязательно нам было в такую рань вставать. Олеся сонно потянулась на крыльце дома, придерживая одной рукой живот, потерла кулачком глаза и пошла к машине. Мы и так за один день не управимся, Олесь, пока до Москвы доедем потихоньку, ведь вас двоих трясти нельзя, там ночевать будем. Я положил сумки в багажник, подал жене ее винтовку, бросил на заднее сиденье ее сумку с магазинами, закрыл дверь на ключ, чего обычно не делали, запирали, только когда далеко уезжали, в Демидовск там или как сейчас, в Москву, из дома сквозь дверку для животных вышел кот, потянулся, выгибая спину, и зевнул сладко до невозможности, тряхнул головой, осмотрелся и пошел к дрыхнущему в сделанной мною на веранде будке Сникерсу, нагло залез ему под бок, повозился и закрыл глаза. И что? Типа спите, а провожать хозяев. Пес открыл один глаз, подумал и гавкнул, слегка двинув хвостом. И это практически щенок, а уже лентяй да нельзя. Я махнул рукой, сел за руль Тойоты и вывел машину со двора, вылез, закрыл ворота и порулил к выезду из города. На городских воротах нас ждали две машины, Бандейранте Рабиновича и Газель Витьки. Они в Одессу собрались за браунингами. После объявления о расширении завода опять было городское собрание, но пулеметы решили выкупить. Все-таки имелась договоренность, пулеметы под честное слово отложили специально для нас, в любом случае 5 крупнокалиберных пулеметов для города не помешают. Доброе раннее утро, Олеся, здравствуй, Володя. Глава вежливо раскланился. Решили ехать. Доброе утро, да, решили, хочу поменять ID. А то вроде замужняя жена, а в основном документе фамилия девичья. Олеся улыбнулась Рабиновичу, помахала рукой стоящим около газели Витьке и Дмитрию. «Пока еще могу путешествовать в машине, нужно сделать, и доктор разрешила, а то потом нельзя будет, да после родов и не до этого. Я вышел, пожал руки мужикам и зашел в комнату, к дежурной смене, нужно отметиться, да и новости, и оперативную сводку узнать не помешает, а то утром в сеть не заходил, у стационарного компа винда слетела, перегружать нужно, хорошо хоть все фотки и видео успел перед этим на диски скинуть. Оборотная сторона того, что здесь навалом пиратских программ из старого мира, какой-то вирус словили, с антивирусами тут туговато, обновление ко мне на авостретка приходит, выйдя из караулки, поглядел на небо, оно было буквально забито косяками перелетных птиц, спешащих на север, вчера Артемьев завез пару битых птичек, на охоту ездил с туговым, набили по багажнику, весь вечер ездили по городку, раздавали дичь, кстати, я ощипывать замучился, крепко перо сидит, вторую птичку просто ободрал, снял перья вместе со шкурой, отдал засоленные тушки маляку, он их закоптит, все нормально будет, по возвращении поедим птицезавров горячего копчения. Нет у меня особого желания в эти выходные кататься по весенней саванне, но нужно, в Демидовске только Орденский банк есть и отделение ордена, а представительство ордена находится в Москве и Новой Одессе, так что новоприбывшие получают ID в банке, при открытии, а вот чтобы поменять одну ID на другую, нужен чин повыше, и сделать это можно только в представительстве ордена, то есть все молодые семьи ездят в основном в Москву, Одесса малость подальше, и город намного разгульнее, не каждая молодая жена мужа туда отпустит. На площади в Речном, возле столовой узбека, стояли грузовики с грузом, видимо, загрузились в ночную смену в Демидовске и выехали с утреца, а теперь завтракали, точнее, заканчивали завтракать, потому что большинство уже крутилось вокруг Скани и КамАЗов, и часть машин коптила небо дизелями. Так, интересно, Осип Давыдович, притормози, пожалуйста, я с командиром конвоя побеседую, повесив микрофон сотки, я остановил автомобиль напротив Скании, у переднего колеса который надевал РПС пожилой мужик. Олесь, я выйду на пару минут. Давай, я тоже выйду, до дамского заведения пробегусь, а то потом ищи в саванне кустики повыше и погуще, да еще ты за спиной сопишь, охраняешь. Жена вышла из пассажирской двери, поправила нагрудную кобуру и направилась к знакомому с прошлого года зданию за столовой, в дамскую половину. «Доброе утро», – поздоровался я с мужиком. «И вам не хворать», – кивнул тот, пару раз подпрыгнул, проверяя, как на нем сидят подсумки с ремнями, повернулся ко мне. «Могу чем-то помочь. Мне бы до Москвы спокойно доехать, товарищи сворачивают на полдороги, а одним ехать – не самый лучший вариант. Пусть я параноик, в центре русских земель опасаюсь неизвестно чего, но у меня в машине беременная жена», — мужик кивнул, показал на коренастого парня возле первой Скании. «Это сынок нашего хозяина, он в караване главный, подойди к нему, мы до Москвы как раз, там догружаемся, а потом в Алама, в Техас едем». Поблагодарив, я пошел к коренастому, поздоровался и попросился в конвой, тот почесал в затылке, уточнил, точно ли до Москвы, и согласился, сказал номер канала для связи и направился к вышедшему на площадь и разговаривающему с Рабиновичем однорукому капитану. Возле нашей машины стояла супруга и смотрела на огромные птичьи стаи над Ренока. Гвалт над рекой стоял такой, что даже здесь было слышно. Именно сюда и ездили Артемьев с компанией охотиться, птицы налетело просто очень много. Константиныч ходил ошалелый, когда нам птичек раздавал. После того, как мы переехали понтонный мост через Ренока и выехали на довольно неплохую дорогу, Олеся задремала, а я потихоньку рулил за грузовиками и думал о своем. Мало что так располагает к раздумьям, как спокойная дорога. Эти пайперы, которые чероки. Первый десяток уже неделю на рулежке. Вроде в понедельник подлеты начать должны. А нам всю неделю везли старые самолеты и вертолеты, из тех, которые мы складировали в начале сезона дождей в Демидовске. По прикидкам, если повезет, то из 2-3 машин вполне можно собрать одну летную. А это дофига работы. Да еще эти Дугласы и Каталины, про которые заикнулся Тугов.